Глава 10. Была уже половина восьмого вечера. Ботандо сидел у себя в кабинете, ожидая появления Мансони. Днем реставратор позвонил ему и сообщил, что нашел кое-что интересное. Он запаздывал. Обычная история, но Ботандо, на всю жизнь сохранивший армейские привычки, начал раздражаться. Он очень ценил в людях пунктуальность, хотя мало кому из его соотечественников это качество было присуще. Генерал пытался убить время, просматривая бумаги. Пока он ворчал, сетуя на безответственность некоторых молодых людей, позволяющих себе опаздывать к генералам, Флавия стояла под дверью квартиры Аргайла. Она решила заглянуть к нему и узнать, как он продвинулся. Дверь никто не открывал, и это, несмотря на ее требование никуда не уходить. Проклятие. Потом ей пришло в голову, что звонок, наверное, вышел из строя. Флавия спустилась в бар и позвонила. Безрезультатно. Она пришла в ярость и, пытаясь взять себя в руки, стала припоминать, чем сейчас может быть занят Ботандо. Мысль, что такой трудный день прошел практически впустую, выводила ее из себя. И ведь надо же, чтобы ее так подвел человек, который только благодаря ей избежал тюремной камеры. Главным событием прошедшего дня для Флавии стала встреча с Эдвардом Бирнесом. В отличие от Спелла, он не спешил с признанием. И она измучилась, формулируя вопросы таким образом, чтобы он не догадался об их подозрениях насчет картины. Бирнес должен был думать, что они просто ищут человека с аэрозольным баллончиком. Они не собирались раскрывать ему свои карты, тем более, что этот успешный богатый англичанин оставался одним из главных подозреваемых. Флавия нашла его в гостинице, очень дорогой, но не из тех помпезных заведений, что расположены в окрестностях Виа Венетто. Безупречный вкус и большие деньги привели Бирнеса в частную гостиницу, известную только в очень узком кругу. В этом прелестном уединенном особняке царили элегантность, комфорт и полная анонимность. Немногочисленные постояльцы жили здесь в атмосфере домашнего уюта с полным штатом прислуги. В очаровательной бело-розовой гостиной Бирнес предложил Флавии сесть на диван, а сам расположился в обитом гобеленом кресле напротив. Затем легким взмахом руки подозвал официанта, который застыл в отдалении, готовый явиться по первому зову. «Что-нибудь выпьете, синьорина?» — спросил Бирнес на безупречном итальянском. «Или вы собираетесь сказать: нет, спасибо, я на службе?» Он по-совиному подмигнул ей за толстыми стеклами очков. Флавия решила, что это можно расценить двояко. Либо Бирнес пытается быть приятным, либо уверен в своей неуязвимости и открыто насмехается над ней. «Я никогда так не говорю, сэр Эдвард. Это дежурная фраза английских полицейских. Кроме того, я не служу в полиции». «Очень разумно». Флавия не поняла, к чему это относилось. К тому, что она согласилась выпить, или к тому, что не служит в полиции? Не спрашивая о ее предпочтениях, Бирнес заказал шампанское. «Ну, чем могу вам помочь?» «Нет», — подумала Флавия, — «что вам нужно?» Однако он был слишком умен, чтобы задавать вопросы столь прямолинейно. Вряд ли можно рассчитывать на его откровенность. Флавия улыбнулась. Бирнес явно не принадлежал к числу людей, довольствующихся подчиненной ролью в разговоре, тем более с женщиной. «Вы, конечно, догадываетесь, что речь пойдет о Рафаэле, о вчерашних событиях. Вы хотите знать, нет ли у меня обыкновения разгуливать с баллончиком бензина в кармане? И не заметил ли я чего-нибудь подозрительного?» «Примерно так. Это обычный опрос свидетелей, вы же понимаете. Особенно тех свидетелей, благодаря которым картина появилась в музее», — продолжил он, вытаскивая из кармана короткую трубку с большой круглой чашкой. Затем неторопливо достал кожаный кисет и начал набивать трубку табаком. «Беда с этими бизнесменами», — подумала Флавия. «Все схватывают на лету». «Я бы с удовольствием помог вам, если бы это было в моих силах». Конечно, я очень расстроен случившимся. Я испытывал к этой картине особые чувства и очень гордился своей причастностью к ее открытию. Как я понимаю, картина не подлежит восстановлению. Если Бирнс не имеет отношения к поджогу, то для него вполне естественно поинтересоваться, насколько сильно пострадала картина. Флавия кивнула. Бирнс продолжил набивать трубку, занятие требовало определенного навыка и ловкости. Склонив голову набок, он затолкал изрядное количество табака в чашку, затем начал утаптывать его при помощи специального металлического приспособления. Бирнс полностью сосредоточился на трубке, и Флавия не видела его лица. Наконец он зажал трубку в зубах и поднял на девушку глаза. Судя по всему, он даже не заметил, что пауза слишком затянулась. «Когда картина долго находится в твоих руках, к ней привыкаешь. Что уж говорить о Елизавете?» Я глаз с нее не спускал, как только мне стало ясно, какую ценность она представляет. Это самое большое достижение в моей карьере. И вдруг такое. Мне было очень неприятно узнать об этом. Из газетных сообщений я понял, что предотвратить подобное преступление практически невозможно. От случайностей и сумасшедших не застрахован никто. После замысловатых манипуляций с раскуриванием трубки Бирнсу удалось превратить ее чашку в миниатюрный ад. Дым вырывался из трубки огромными клубами и в несколько минут окутал всю гостиную. «Я полагаю, вы понимаете, что нам необходимо установить передвижение всех, кто присутствовал в тот день на приеме», — сказала Флавия, с трудом отрывая взгляд от трубки. «Конечно. Я прибыл в гостиницу около 6, оставил в номере вещи и направился в музей. Когда стало известно о поджоге, я успел пообщаться с несколькими людьми». Он продиктовал имена, Флавия записала. «Как долго вы разговаривали с каждым? Например, с Аргайлом?» – безразлично бросила она. Бирнс не проявил ни малейших признаков замешательства. «С ним, пожалуй, дольше всех. Он, наверное, уже рассказал вам, что я финансировал его поездку в Италию. Мне интересно с ним разговаривать». Флавия кивнула. «Могу я узнать, почему вы решили дать ему деньги?» «Я чувствую себя перед ним немного виноватым. А может, это симпатия? Или участие?» «До меня дошли слухи, что он, так же, как и человек, от лица которого действовал я, вышел на след картины. Но я немного опередил его. Такое часто случается. В моей карьере тоже бывало, когда вещь уходила буквально из-под носа. Это все равно, что везение в игре. За исключением того, что здесь на кону стояли огромные деньги, и Аргайлу они были необходимы для продолжения работы, а не просто для личного обогащения. Поэтому я и решил предложить ему компенсацию. Его работа заслуживает большего признания, чем он получил. Аргайл несколько небрежен к деталям, это правда, — подумала Флавия, — ну а в целом очень пытливый и серьезный исследователь. И он охватывает гораздо более широкий пласт, чем предполагает тема. Я не оказываю покровительства неудачникам, — заключил Бирнс. «Значит, вы не заметили на приеме ничего необычного и ни на минуту не оставались одни?» «Ну, только когда Аргайл отошел, то ли в туалет, то ли за напитками. Он пребывал в возбужденном состоянии. Полагаю, это связано с возвращением в Рим?» «Наверное. Вы сказали, что действовали не от своего имени, выставляя картину на аукцион». «Это моя маленькая тайна. Большинство моих коллег и конкурентов думают, что владельцем картины был я. Мне не хочется разубеждать их. Пусть завидуют. Но в действительности я являлся всего лишь посредником. Мой клиент поручил мне выкупить картину, отреставрировать и организовать продажу». «По какому принципу вы отбирали реставраторов?» «Да ни по какому. Я пригласил тех, кто на данный момент был свободен. К тому же я работал с этими людьми раньше, и они хорошо себя зарекомендовали. Они очень обрадовались возможности соприкоснуться с великим творением и ждали прибытия картины в моем офисе вместе со мной. Честно говоря, мне с трудом удалось оторвать их от картины, когда ее, наконец, привезли. Вы можете дать мне координаты этих людей? Разумеется. Они будут рады побеседовать с вами. Один из них звонил мне сегодня утром, он ужасно расстроен случившимся. Они так привыкли к картине, что начали относиться к ней как к своей собственности. Все время говорили, как мне повезло, что у меня есть такая картина. Я не нашел в себе мужества развеять их иллюзии. Кому же в таком случае принадлежала картина? Флавия даже слегка наклонилась вперед, ожидая ответа. Конечно, Бирнес может солгать, почти наверняка сделает это. Но отрицательный результат тоже результат. Даже ложная информация может стать отправной точкой в расследовании. Бирнес развел руками. Хотел бы я знать. Клиент передавал мне инструкции через своего адвоката в Люксембурге. Это показалось мне несколько странным, но операции такого рода иногда случаются в любом бизнесе. Подобная маскировка необходима, когда, например, очень известное семейство хочет получить большую сумму наличных денег, но не желает огласки. Конечно, я был сильно удивлен, получив предложение купить и анонимно перепродать всего лишь картину, но в то время мне еще была неизвестна ее настоящая ценность. А у вас не возникло искушения оставить картину себе, когда вы поняли, что это Рафаэль? Бирнес снисходительно улыбнулся. «Это вполне естественно, не так ли? Но я уже был связан контрактом, да и вообще подобные махинации не в моем стиле. Вы должны знать, что в нашем бизнесе каждый в первую очередь думает о себе». Флавия, понимающе усмехнулась. «Но даже у нас есть свой кодекс чести, и перехватывать картину у того, кто обнаружил их первым, в нашей среде не принято». Вот почему я чувствовал себя немного виноватым перед Аргайлом. Не знаю, кто стоял за этой сделкой, только предполагаю, что Ватикан. Церковникам вечно не хватает денег, и они могли решиться на анонимную продажу картины, чтобы пресечь возражения соотечественников. Если вы не знаете, кто нанес вам урон, то не сумеете никого наказать. Между прочим, я получил солидный аванс за свою работу». «И у вас не зародилось ни малейших сомнений в подлинности картины?» — недоверчиво спросила Флавия. «Если бы я доверял людям, то не продержался бы в этом бизнесе четверть века. Но я лично выбирал людей, которые проводили экспертизу. У них не возникло ни малейших сомнений в том, что картина принадлежит кисти Рафаэля, так же, как и у сотрудников Национального музея. Почему же я должен был сомневаться?» «Если бы у меня осталась хоть капля сомнения, я бы и не стал подписывать контракт с музеем на таких жестких условиях». «А именно?» «Если происхождение картины будет подвергнуто сомнению, я, как посредник владельца, обязан вернуть всю уплаченную за картину сумму». Это условие было прописано очень тщательно. Полагаю, его включили в контракт по настоянию Министерства финансов, которое не пожелало рисковать деньгами налогоплательщиков. Да и Томмазо наверняка приложил к этому руку. Мы давно недолюбливаем друг друга, хотя для посторонних поддерживаем видимость дружеских отношений. Флавия никак не прокомментировала эту реплику и ждала продолжения. В порыве расчетливой откровенности Бирнес поведал ей историю разлада с директором Национального музея. «Видите ли, когда-то я продал Томмазо картину «Корреджо». Через некоторое время возникло сомнение в подлинности картины, и Томмазо пригрозил, что если я не заберу ее обратно, то больше никогда не продам в Италии ни одной картины. По контракту я не был обязан возвращать деньги, но у меня тоже есть гордость. С тех пор прошло уже 15 лет, и все эти годы он всячески пытался осложнить мою жизнь. И, продав ему Рафаэля, пусть даже на таких жестких условиях, я взял своего рода реванш. Он очень не хотел покупать ее именно у меня, но желание заполучить шедевр оказалось сильнее. Бирнес пожал плечами. «Какие причудливые узоры плетет иногда судьба!» «Ну да что теперь говорить? Картина уничтожена, и контракт утратил свою силу». Он мягко улыбнулся Флавии. «Мне уже нечего взять обратно. Даже если бы кто-нибудь очень сильно этого захотел, верно? Свидание с Бирнесом, безусловно, входило в интересную часть работы, но остаток дня Флавии пришлось выслушивать объяснение, почему тот или иной свидетель не заметил на приеме ничего интересного или имеющего значение для полиции. Более того, из 87 человек 65 имели возможность незаметно исчезнуть из зала, отправиться наверх, поджечь картину и вернуться. 50 из этих 65 знали о проблемах с пожарной сигнализацией, а оставшиеся 15 имели гипотетическую возможность узнать об этом. От Бирнеса Флавия ушла в полном смятении чувств. Несмотря на сильное предубеждение против этого человека, она не смогла устоять перед его обаянием и чувствовала себя обольщенной. Нет, наверное, обольщенной — неподходящее слово, околдованной. Готовясь к встрече, Флавия выбрала решительный, холодный, деловой тон. Но в процессе беседы вся ее решимость испарилась, и она неожиданно для себя обнаружила, что с удовольствием внимает его речам и проникается симпатией к этому человеку, странным образом сочетавшему мягкость обращения и жесткую деловую хватку. Под конец разговора Флавия совсем утратила бдительность, и Бирнес немедленно воспользовался этим. Когда она начала прощаться, он невзначай обмолвился, что вечером следующего дня улетает в Лондон. «Я могу еще понадобиться для уточнения деталей?» «Черт возьми! Конечно, может», — подумала Флавия, но не нашла подходящего предлога, чтобы задержать его. Ему могут запретить выезд из страны только в том случае, если официально объявят его подозреваемым. А никаких оснований для этого, за исключением обвинения в подделке, нет. Любезно попросив разрешения на выезд, Бирнес обезопасил себя от обвинений в бегстве от правосудия. Флавии ничего не оставалось, как вяло промямлить, что да, конечно, у него есть полное право ехать, куда он вздумает. Бирнес еще немного потянул время, высказав ей свои предположения относительно возможных мотивов преступления – месть, жадность, неисправность проводки, и, в конце концов, Флавия была вынуждена пожелать ему счастливого пути. Он сдержанно поблагодарил и, в свою очередь, пожелал ей поймать преступника. Смеется он, что ли? Точно смеется. Но бесстрастное лицо Бирнеса, наполовину скрытое очками и клубами дыма, было совершенно непроницаемым. В музее Флавия до головокружения и звона в ушах занималась опросом свидетелей и с раздражением поняла, что топчется там, где уже как следует поработал Ботанду. Но самым неприятным событием дня, которое не давало ей покоя, оставалось исчезновение Аргайла. Без 15:08, вконец измученная, с одним лишь желанием поскорее добраться домой, принять ванну и лечь в постель, Флавия добралась до офиса и, проклиная отчеты, которые ей еще предстояло писать, едва волоча ноги, начала подниматься по лестнице. Она восхищалась своей стойкостью, но настроение от этого не улучшалось. У нее появилось ощущение, что где-то за углом притаилось новое несчастье. Флавия ошиблась. С ней это часто случалось в последние дни. Несчастье скатилось на нее вниз по лестнице в виде запыхавшегося и вспотевшего от волнения Ботанду. «Это ты, Флавия? Хорошо, поехали со мной», — бросил он на ходу и торопливой рысцой побежал к машине, ожидавшей его на площади. Флавия развернулась и потащилась вслед за ним. Видимо, случилось что-то серьезное, если Ботандо изменил своему неторопливому шагу. Они уселись на заднем сиденье, генерал продиктовал водителю адрес и велел поторопиться. Обрадованный водитель включил мигалку и сирену и с ревом рванул с места. «Что случилось?» — спросила Флавия, восстанавливая равновесие после очень крутого поворота. «Я тебе рассказывал о реставраторе Мансони». Она кивнула. «Он должен был прийти ко мне сегодня вечером в 7, но так и не появился. Только что мне позвонили из полицейского участка в Траставере. Он найден мертвым. Кто-то убил его». Флавия молчала, потрясенная известием. Дела оказались еще хуже, чем она предполагала. «А они уверены, что это убийство?» Мансони найден с ножом в спине, — просто ответил генерал. — О, Боже! — пробормотала Флавия. — Опять осложнение, и чем дальше, тем хуже. Генералу достанется от начальства, когда станет известно, что у него под самым носом убили свидетеля. Теперь работать будет еще труднее, поскольку в дело оказалось замешано убийство. Придется постоянно согласовывать свои действия с различными подразделениями полиции. К тому же начнутся споры, кому отвечать за расследование, и в конце концов следствие может вылиться в распространенную в Италии ситуацию, когда разные ведомства тратят все силы на борьбу друг с другом, а дело стоит на месте. Генерал наверняка размышлял о том же. «Флавия, — сказал он по прибытии на место, — говорить буду я, а ты постарайся держаться в тени, хорошо?» Следуя за ним на расстоянии, подобающем положению младшего помощника, Флавия поднялась по лестнице и вошла в квартиру Мансони, набитую полицейскими, фотографами, криминалистами, соседями и просто зеваками. Обычный бардак. Старший следователь из местного отделения полиции узнал Ботандо, подошел и представился. «Нам стало известно, что он работал в музее, поэтому мы решили на всякий случай сообщить вам», — пояснил он. Тело обнаружила соседка, проходя мимо, увидела открытую дверь и решила заглянуть. Ботандо пожал плечами и подошел к трупу. «Когда примерно произошло убийство?» — спросил он. «Между половиной шестого, когда Мансони пришел домой, и 7 часами, когда было найдено тело. Более точно мы пока сказать не можем. Удар в спину был нанесен правой рукой и пронзил сердце. Кухонный нож. И, как всегда, никто ничего не видел». Следователь сокрушенно покачал головой. «У вас есть соображения относительно мотивов убийства?» Ботандо поджал губы. «Нет, боюсь, это простое совпадение, хотя я их очень не люблю. Мансони не годится на роль поджигателя и никак не связан ни с кем из подозреваемых». Следователь с досадой поморщился. Он чувствовал, что Ботандо лукавит, но при той строгой иерархической системе, которая царит в итальянской полиции, давление на генерала могло обернуться большими неприятностями. Следователь подумал, что нужно попросить кого-нибудь рангом повыше нажать на Ботандо. Пока генерал бродил по квартире в тщетных поисках улик, Флавия облокотилась на небольшой круглый стол в гостиной и предалась размышлениям. Они не привели ее ни к каким конструктивным выводам. Единственное заключение, которое ей удалось сделать, было неутешительным. Утром у них было 2 преступления и множество подозреваемых, а к вечеру они имели уже 3 преступления и еще большее количество подозреваемых. Какой прогресс! Она поделилась своими мыслями с Ботандо, когда они покинули квартиру Мансони. Генерал отпустил машину, сказав, что прогулка активизирует мыслительные способности. На самом деле он остро нуждался в положительных эмоциях, которые всегда получал от прогулки. Флавия приноровилась к его шагу и стала рассказывать о событиях прошедшего дня. Ботандо мрачно слушал ее и несколько минут шел молча. «Из твоих слов я делаю вывод, что мы не продвинулись ни на шаг, а теперь запутались еще больше», — сказал он, когда она закончила. «Видимо, да. Но мы можем попытаться сузить круг подозреваемых». Флавия была в широких поношенных брюках и теплой куртке. Она засунула руки в карманы, пытаясь согреть их. Сумерки плавно перешли в ночь, когда они вступили на мост через Тибр. От реки потянуло пронизывающим ветром, и Флавия поежилась. «Итак, — произнесла она через несколько минут, — у нас только 2 варианта. Либо картина была подделкой, либо нет. Если нет, то преступник-маньяк или сотрудник музея. Согласны?» Вопрос был риторический, но Флавия в любом случае вряд ли дождалась бы ответа от своего спутника, угрюмо смотревшего на тротуар. «Главные подозреваемые Мансони и Спелло», — продолжила она, — «оба питали неприязнь к Томмазо. Известие о его уходе могло толкнуть их на преступление». «Кто убил Мансони?» — ответ прозвучал мгновенно. Спелло в ярости от того, что Мансони уничтожил картину. А могло быть и наоборот. Мансони догадался, что картину сжег Спелло, и чтобы заткнуть ему рот, Спелло убил его. Другой кандидат — Аргайл. Мысль об упущенной возможности обладать картиной не дает ему покоя, и он решает уничтожить ее. Продолжить свои, как ей казалось, весьма логичные рассуждения ей не пришлось. «Флавия, дорогая, все это нисколько меня не утешает. У тебя есть хоть малейшее представление, кто может за всем этим стоять?» «Ну, пожалуй, нет». «Так я и думал. А как насчет времени?» «В каком смысле?» «Я имею в виду время, которое было выбрано для уничтожения картины. К моменту совершения преступления мы начали сомневаться в подлинности картины, но не сделали никакого официального заявления, поскольку не имели веских доказательств. Так зачем было Бирнесу или Томмазо уничтожать картину?» Ответа у Флавии не нашлось, и генерал продолжил. «Ты назвала мне почти дюжину разных причин, но не привела ни одного доказательства, из чего следует, что, сидя в кресле, мы никогда ни к чему не придем. Нам нужны улики. Хватит думать, пора действовать». «С чего начнем?» «Поезжай в Лондон. Если Мансони нашел брешь в заключении экспертов, значит, мы тоже найдем. Поговори с реставраторами, может, это что-нибудь даст. Сумеешь взять билет на завтрашний рейс?» Она кивнула. «Только поручите кому-нибудь присматривать за Аргайлом», — напомнила Флавия. «Я, пожалуй, загляну к нему сейчас, посмотрю, не вернулся ли он. А вдруг он откроет мне дверь, тоже истекая кровью? Или воткнет нож в тебя?» «Нет, Аргайл не похож на преступника. Правда, и остальные наши подозреваемые тоже не похожи. Вот в чем проблема». «Не вздумай полагаться на свою интуицию. Что до меня, то я бы давно арестовал его. Будь осторожна, и если он не приведет убедительных доводов в оправдание своего отсутствия, звони мне, я сразу упеку его за решетку». Ботандо помолчал. «Знаешь, меня не отпускает мысль, будто я что-то упустил, и это помогло бы мне найти разгадку», — признался он. «Какой-то факт или разговор в прошлом, о котором я забыл. Сегодня утром я почти вспомнил, но мысль опять ускользнула от меня. Ты не представляешь, как это мучительно понимать, что не можешь решить сложнейшую задачу из-за того, что тебя подводит память». На углу улицы они расстались. Ботандо в печальной задумчивости медленно двинулся на север, а Флавия на юг бодрым шагом человека, не способного слишком долго предаваться унынию. На этот раз Аргайл оказался дома. Он впустил Флавию и скороговоркой начал выкладывать новости, не давая ей вставить ни слова. Она села и тихо ждала, когда он выговорится. «Ничто так не ускоряет дело, как перспектива провести всю оставшуюся жизнь за решеткой», — тараторил Аргайл. «Если бы мой руководитель пригрозил отправить меня на год-другой в Уормвуд Скрабс, лондонская тюрьма для совершивших преступления впервые, я бы уже давно завершил свою диссертацию». Широким жестом он указал на стол, заваленный кипами бумаг и карточек, обертками от продуктов и чашками из-под кофе. «Видите? Весь день я работал как черт». «Весь день?» — тихо промолвила Флавия. «Да, без остановки, не отвлекаясь ни на минуту. Мне удалось сократить список картин до 20, представляете? Ну, если предположить, что такая картина действительно существует. Однако, если окажется, что и ее нет, мое сердце будет разбито. Ведь если я найду Рафаэля, то уже через неделю вы вычеркнете меня из списка подозреваемых». «Весь день?» — повторила она. «А в 7 часов?» «Я приходила в 7 и не застала вас». Аргайл в недоумении смотрел на нее. «Ох, совсем забыл. Вот до чего заработался. Вы, кажется, действительно собирались зайти». Она кивнула. «И зашла. В 7. Вас не было. Я включил плеер и, наверное, не слышал вашего звонка». «Здесь был кто-нибудь еще? Человек, который может подтвердить ваше алиби?» Аргайл побледнел. «Алиби? Господи, конечно, нет. Я был здесь один, и я понимаю, что поступил необдуманно. Простите, это действительно так важно?» «Да, и Флавия объяснила, почему. Пока она говорила, Аргайл бледнел все сильнее. «Так вы думаете, я зарезал этого реставратора, а для вас придумал историю, будто все это время работал и слушал музыку?» «Факты указывают на это». «Наверное», — с несчастным видом промолвил он, — «но я не делал ничего подобного. Я сидел здесь». Аргайл пошарил в буфете Беккета, нашел бутылку граппы и налил себе полный стакан. «Надеюсь, он простит меня, учитывая обстоятельства». Он сделал несколько больших глотков и предложил Флавии выпить с ним, но она отказалась. «Получается, — произнес Аргайл после некоторого колебания и яростно поскреб макушку, из чего Флавия заключила, что его терзают мрачные предчувствия, — что я еще больше укрепил вас в подозрениях». Он умолк, и она вопросительно взглянула на него. «Я собирался сказать вам, для полной ясности мне необходимо побывать в Лондоне. Я думал лететь завтра». Аргайл с надеждой смотрел на Флавию. «Лучшего времени вы выбрать не могли», — с сарказмом заметила она, «особенно если принять во внимание, что Бирнес тоже собирается лететь в Лондон завтра вечером». Аргайл никак не ожидал такого поворота и совсем загрустил. На полу стоял забытый стакан с граппой. «Значит, мне лучше остаться?» «Да. Но поскольку завтра я сама улетаю в Англию и смогу там следить за каждым вашим шагом, то, пожалуй, вы можете лететь вместе со мной. Но учтите, шаг в сторону, и вы за решеткой. Я не шучу. И не исключаю того, что вы все равно там окажетесь, если против вас появятся улики». «Ну что, согласны?» «Наверное. Благодарю за доверие». «Ирония здесь неуместна. Я вам не доверяю. Хотя мне трудно поверить, что кто-то мог подделать картину и потом упустить ее так бездарно, как это сделали вы. Пока у вас есть только одно оправдание – ваша глупость. И если бы не крупное везение, вы бы уже давно сидели в тюрьме». «Случается, говоришь совсем не то, что думаешь. В словесных баталиях Флавия иногда забывалась, особенно когда была чем-нибудь раздражена или утомлена. Вот и сегодня она находилась не в лучшей форме, и даже природная доброта, обычно проглядывавшая сквозь ее грубоватый тон, вдруг куда-то исчезла». Аргайл, не привыкший к подобному обращению, возмущенно воскликнул. «Я думаю, нам следует кое-что прояснить. Я никогда не утверждал, будто в церкви святой Варвары висела картина Рафаэля и приехал в Рим лишь для того, чтобы проверить свои догадки. Я никогда не делал заявления относительно этой картины и не брался ничего доказывать. И что бы с ней потом ни случилось, я к этому не имею никакого отношения. Запомните это». «И именно я, а не вы, первым заподозрил, что картина может быть подделкой. Если бы не моя диссертация, над которой вы так насмехаетесь, вы бы сейчас ломали в отчаянии руки, думая, что потеряли шедевр. И еще, у вас нет против меня никаких улик. Если бы они были, я бы уже давно сидел в тюрьме. Поэтому не нужно вести себя так, словно вы оказываете мне большую услугу. И последнее. В настоящий момент я нужен вам куда больше, чем вы мне. Если вы полагаете, что можете найти картину без меня, пожалуйста, вперед. Но вы не можете. А я не собираюсь помогать вам, если вы будете постоянно меня одергивать и разговаривать в оскорбительном тоне. Понятно?» В целом, речь получилась хорошая. Позднее, лежа в постели и обдумывая, как можно было сказать лучше, Аргайл был потрясен своим красноречием. Все было изложено просто, ясно, без пустых эмоций. Он был очень доволен собой. У Аргайла редко возникал повод для праведного гнева, и, как правило, нужные слова для достойного ответа приходили к нему лишь минут через 40 после инцидента. Еще приятнее было то, что его речь заставила умолкнуть не в меру разговорившуюся итальянку. Она привыкла к его мягким манерам и к тому, что его ярость обычно выражается недовольным взглядом или невнятным бормотанием. Флавия никак не предполагала в нем ораторского таланта, и внезапность его речи в сочетании с вложенным чувством захватила ее врасплох. Она долго и удивленно смотрела на молодого человека. Потом, подавив искушение ответить такой же мощной эскападой, извинилась. «Простите, у меня был тяжелый день. Мир Обещаю больше не давать никаких оценок до тех пор, пока вас не оправдают. Аргайл обошел комнату, зачем-то задернул шторы, захлопнул дверцы буфета и, наконец, справившись с волнением, кивнул. «Или пока не арестуют», — поправил он. «Ладно, мир, когда мы улетаем?» «Самолет в 7:30, я заеду за вами в 7:30». «Так рано, какой ужас!» «Привыкайте», — бросила она, вставая. «В итальянских тюрьмах поднимают в 5. Простите», — опомнилась она, — «мне не следовало этого говорить».